Процветочный отдел ЦК, иногда называемый третьим, а в последнее время просто отделом, Леониду рассказали летом 1920-го, когда молодой чекист вернулся с фронта. Чрезвычайная комиссия вроде горной речки течет быстро и русло постоянно меняет. Многое теперь стало иным, непривычным, поэтому старший оперуполномоченный внимательно смотрел и слушал, пытаясь наверстать и попасть в струю. Это оказалось непросто. Народ в питерской ЧК был в основном новый, из недавних наборов. Знали немного и еще меньше стремились откровенничать. Но Леониду повезло. Из столицы приехал старый, еще с декабря 1917-го знакомец. Он и поделился новостями. О цветочном отделе говорил с усмешкой, назвав явлением в некотором роде метафизическим. То ли он есть, то ли сказка все это. Может, и вправду сказка. Года за три до начала империалистической войны вождь в очередной раз направился на Капри, в шахматы с друзьями поиграть. Ехал через Неаполь, не спешил, достопримечательностями любовался. Местные итальянские эсдеки рады были гостя встретить. Все показали вождю, и гору Везувий, и шумный порт, и старинный кафедральный собор, в котором каждый год кровь святого Януария вскипает. Но самое интересное в славном городе Неаполе не соборы и не древние руины, а знаменитая Каморра, местная мафия. Соборы во многих городах стоят. А такую мафию только на Сицилии найти можно, и еще, говорят, в Дикой Калабрии. Гость очень удивился. Каморра? Архизабавнейшее название. А как у этих мафиози с демократическим централизмом? На каких началах организацию строят? Любопытство вождя местные чичероны вполне удовлетворили, благо многие состояли не только в социал-демократах. Гость задумался, даже в блокноте что-то набросал, а после задал простой и очевидный вопрос, милостью которого из местных святых Каморра до сих пор не развалилась. Мафия и социал-демократическая партия между собой немалое сходство имеют. Власть пирамидой построена. На местах – вожди, капо, если по-итальянски. Над ними главный вождь – капо ди тутти каппи. Местные вожди своих подчиненных тиранят, а главный вождь – их самих. Но дальше начинаются различия. Партия живет по закону обезьяньей стаи. Главного вождя сами капо между собой выбирают. Драки на съездах и пленумах устраивают. Самый сильный всех побеждает и правит. В Каморре такого нет. Там все по-людски. Старый вождь перед смертью назначает преемника. И капо с этим соглашаются. Перстень в знак верности лобызают. Не поверил вождь, усомнился. С какой такой радости зубастое и клыкастое зверье добровольно присягать станет? У каждого за спиной целая армия, каждый в крови по темечко. Перстень целует и верно служить обещают. Байки. Пиноккио, сочинение мелкобуржуазного ревизиониста Карла Коллоди. Вождю объяснили и это. На зубастых и клыкастых управа имеется. Главный капо держит при себе отряд отборных головорезов. Из кого собран, где размещен, никому неведомо. Задача же у головорезов одна – контролировать точное исполнение приказов. Жизнь у ослушников выходит короткая, а смерть медленная. Этот отряд и передает власть преемнику, волю умершего выполняя. Сил у местных капо хватает, но головорезы неуловимы, они нигде и везде. Тем и стоит неаполитанская Каморра. Поблагодарил гость любезных чичероны и уехал на Капри в шахматы играть. Но историю эту крепко запомнил. На том сказка кончилась, и началась сугубая реальность. Летом 1917-го, когда создавался аппарат ЦК, вождь поручил это важное дело пробивному капо из Екатеринбурга Якову Свердлову. Но и сам руку приложил, не поленился. Велено было товарищу Свердлову вписать в структуру Центрального комитета некий третий отдел. Возглавил его никому неизвестный работник из числа недавно вернувшихся в Россию эмигрантов. Ни имени, ни фамилии. Сплошной псевдоним, а не личность. Свердлов, прочие цекисты, равно как делегаты съезда, с этим не спорили. Вождю виднее, чему именно в ЦК быть. Какими делами занимался новый отдел, никто точно сказать не мог. Поговаривали, будто именно его работники вывезли вождя из Петрограда в июле, когда за большевиками началась охота, а позже, в октябре, обратно в Питер доставили. Про март 1918-го, когда в новую столицу переезжать пришлось, знали несколько больше. Красный Петроград покидали в спешке и тайно, не столько из-за наступающих немцев, сколько из-за взбунтовавшейся матросской братвы, не желавшей выпускать живыми комиссаров. Тогда-то третий отдел и переменил имя. К платформе Цветочной были поданы поезда для эвакуации правительства и партийной верхушки. Так и родилось Цветочный отдел, вроде как почетное революционное наименование. Отделом занимался лично вождь, никого к нему не подпуская. Каппо Свердлов, не будучи с этим согласен, решил вынести вопрос на партийный съезд, но не успел. Скончался, ко всеобщему горю, как раз накануне открытия. Отдел же никуда не делся, только стал еще незаметнее. В официально утвержденной структуре ЦК не числился, руководителя никто не назначал и отчетов не требовал. Умные люди предпочитали отдел в упор не видеть. Мудрые же старались держаться как можно дальше. Однако теперь, когда Каппо ди Тутти Каппи умирал и приближался час красных скорпионов, от секретного отдела начало зависеть слишком многое. Успел ли отдать приказ внезапно заболевший вождь? А если успел, то какой? Что будет дальше? Кто дальше?